Софийская библиотека была не единственная в Киеве. Обширное собрание книг русских и греческих принадлежало Киево-Печорскому монастырю. Многое принесли и оставили мастера, расписывавшие соборную церковь. Книги находились на палатях, на хорах в церкви, интенсивно тиражировались. Обо всем этом рассказал академик Греков. Братия должна была являться в определенные часы для чтения книг. Часть братьев занималась списыванием книг. При Феодосии в Печорском монастыре был монах Иларион, хитрый писать книги. Никон переплетал их. А в углу его стола обычно по вечерам пристраивался сам Феодосий и прял нити, необходимые для переплета. Некоторые из братьев имели собственные библиотеки. Ученик Феодосия Григорий не имел ничего своего, но не мог удержаться от приобретения книг. У него их стали воровать. Чтобы не вводить воров в искушение, он часть своих книг подарил властелину града, а другую продал. Вырученные деньги роздал нищим. Но тяга к книге не прошла. Он снова стал собирать библиотеку. Монах Никита, будучи в монастыре, наизусть выучил Ветхий Завет. Дамиан не спал ночи и читал книги. Феодосий поощрял почитание книжное. Книги накоплялись и тщательно хранились. Для литературных работ, выходивших из этого монастыря, они, конечно, были необходимы. Знаменитый Патрик Печорский повествует о том, что блаженный и благоверный князь Святоша именем Николай сын Давидов, внук Святославы, в 1106 году постригся в монахи и поселился в одной из деревянных келей Киево-Печорской лавры, куда перевез из княжеских хором обширную книжную коллекцию. Коллекция, видимо, и вправду была внушительной, если еще в 20-е годы 13-го столетия Патрик отмечал, что суд же и книги его многие и до ныне. Игумен Феодосий ввел у себя устав греческого студийского монастыря. Отдельный параграф повелевал иметь в обители библиотеки. Для охраны выделять специального монаха, который в соответствии с монастырскими правилами выдавал бы книги для чтения. Должно знать, что в те дни, в которые мы свободны от телесных дел, ударяет книгохранитель в дерево, била подвешенная доска, однажды, и собирается братья в книгохранительную палату, и берет каждую книгу и читает до вечера. Перед клепанием же к светильничному ударяет опять однажды книжный приставник, и все приходят и возвращают книги по записи. Кто же умедлит возвратить книгу, да подвергнется епитимии? Заметим, что со студийского устава скопирована инструкция библиотекарю Троицы Сергиева монастыря. Киево-Печорская лавра особенно прославлена тем, что там работал первый историк восточных славян Нестор, автор «Повести временных лет». Правда, это произведение чуть было не затерялось в многочисленных летописях, а имя его создателя чуть было не кануло в лету. Однако исследователям пальма первенства принадлежит Татищеву, Карамзину, Шахматову, удалось возродить «Повесть временных лет», очистить ее от наслоений редакторских исправлений и искажений. Была определена и выдающаяся роль Нестора. Что мы знаем о его жизни? Предполагают, что родился Нестор в зажиточной семье, получил хорошее по тому времени образование, с любовью относился к книжному учению. Позже он скажет, что из книг мы мудрость обретаем. В библиотеке монастыря сохранилось описание его портрета. Нестор летописец, подобием сет, борода не раздвоилась, на плечах клобук, в правой руке перо, а в левой четки. Достоверно известно, что 17-летним юношей пришел он в Киево-Печорский монастырь, который был одним из крупнейших культурных центров Древней Руси, и в котором иноки занимались не только перепиской книг, но и составлением житий русских святых, вели летопись. На образованность молодого монаха, на его литературные способности скоро обратили внимание. Ему, владевшему к тому же иностранными языками, поручили написать чтение о князьях Борисе и Глебе,